Грёзы мистера Файндлейтера. Глава первая. Мистер Эрнст Файндлейтер, банковский служащий, 48 лет от роду, примерный семьянин, частенько грезил наяву. Разнообразием его видений не отличались. Их было всего два. Но каждое мистер Файндлейтер трепетно любил. В первом он и очаровательная туземная девушка, ну, не совсем туземная, с примесью европейской крови, лежали бок о бок на белоснежном песке острова, затерянного в теплых водах Тихого океана. Он в шляпе из пальмовых листьев, которую сплела для него девушка, она в ожерелье из кораллов, которые он нанизал на нитку. Никакая другая одежда не скрывала красоты их обнаженных тел. Мистер Файндлейтер мог позволить себе такую роскошь, поскольку 6 месяцев, предшествующие событиям, о которых он грезил, ушли на вырубку деревьев, постройку хижины, короче, на обустройство нового места жительства, и превратили его почти что в Аполлона. Скоро они войдут в лазурную воду, без шляпы, всякий раз напоминал он себе, и неторопливо поплывут к коралловому рифу. Мистер Файндлейтер теперь плавает, как рыба. Поначалу он хотел спасти девушку от акулы, но вскоре отбросил столь глупую идею, и не только потому, что акулы пришлись бы совсем не кстати в нежащейся под жарким солнцем лагуне. Девушка уже принадлежала ему. Так к чему ненужное геройство? Потом столь же неторопливо они вернутся на берег, выпьют кваса, кавы. Файндлейтер отметил про себя, что надо посмотреть в энциклопедии названия местных напитков. Точность нужна даже в мелких деталях. Угостят друг друга сочными гуавой, индийскими финиками, гранатами и займутся любовью. Может, лучше наоборот. На первую любовь, а напитки и фрукты на второе? Что ж, решать он предоставит Лаладж. Именно так он ее назвал. Поначалу он остановил свой выбор на хула-хула, но потом выяснилось, что так называется то ли тропическая птичка, то ли танец. Второе видение переносило его назад в Англию. Он возвращается домой из клуба консерваторов Эксминстера и видит стоящий у ворот автомобиль. А когда открывает входную дверь, из кухни выбегает залитая слезами Бриджит. «О, сэр!» — причитает она. «Госпожа! Госпожа!» Над головой слышатся решительные шаги. На лестнице появляются ноги доктора Мэнли. Вот он спускается в маленький холл, дружески кладет руку на плечо мистера Файндлейтера. «Мужайтесь, Файндлейтер», — молвит он, — «смерть этот великий потрошитель! Рано или поздно нас всех ждет такой же удел. Обширный инсульт. Я был не в силах ничего сделать».